Но, вообще, это было и неплохо, все же мало ли что там растреплет Наруто. Знают о сыне четвертого Якушине уж точно немногие, поэтому Шикамару стоит быть поаккуратней. Но, Наруто может был и мелкий, самый минимум информации он вполне мог получить. По крайней мере Шикамару мог бы вкинуть совершенно простой информации и заинтересовать этим Наруто, а уже потом делать что-то покрупнее. Ладно, я не раскрою тебя сразу все. Есть вещи, о которых тебе пока лучше не знать. Но это не значит, что я буду молчать. Начнем с простого. Пробежав взглядом по округе, Шикамару удовлетворенно кивнул. Ладно, пошли. Куда? Шикамару не ответил, а просто развернулся и махнул рукой. Пошли, покажу кое-что. Ну, ладно. Не раздумывая, Наруто быстро нагнал Шикамару, и двое медленно начали покидать полигон. Часть 69. Ну и, как тебе? Спокойно спросил Шикамару, не вытаскивая рук из карманов. Он и Наруто довольно быстро прибыли к центру деревни, к небольшой резиденции. Точнее, небольшой по меркам других резиденций Конохи. Это же был почти особняк, с двумя этажами, небольшим двориком и при этом довольно ухоженным. Обычный с виду дом со светлыми стенами и темно-красной черепицей, и небольшим балкончиком. В общем, это и был тот самый дом четвертого Хокаге и Кушины Узумаки, родителей Наруто. Шикамару решил показать именно его, а не тот, что за барьером на краю деревни, так как это был лучший вариант именно для Наруто. Паренек здесь был впервые, точнее он впервые так заинтересованно смотрел на этот дом. Наруто нахмурился. Красивый дом, но, зачем мы пришли сюда? Шикамару вздохнул и покачал головой. Ох, Наруто. Согласен, моя ошибка, стоило все объяснить сразу. Ну, если вкратце, то это дом кое-каких твоих родственников. Я бы тебе не советовал о нем расспрашивать у других, как ты уже мог заметить, он не имеет хозяина, а по периметру установлены несколько сигнальных фуин-печатей. Родственника. Парень полностью пропустил мимо ушей все, что сказал Шикамару, единственное, что он уловил, это слова о родственниках. Но Шикамару даже и слова сказать не успел, как Наруто побежал к дому. Да твою же, еще этого мне не хватало. Хлопнув себе по лбу, Шикамару быстро переместился и встал прямо на пути Наруто. Стой, блондин резко затормозил и удивленно спросил. Что? Шикамару вздохнул. Черт, ты меня вообще слышал? Я же сказал, дом под сигнальными печатями, если ты туда пойдешь, то тебя сразу засекут. Если так случится, то у нас обоих будут крупные проблемы. У меня уж точно, мысленно добавил Шикамару, но вслух ничего больше не сказал. Наруто слегка завис, а затем недовольно спросил. И что делать, если это и вправду дом моих родственников, то почему я не могу идти туда? Шикамару подошел к Наруто и тихо сказал. Потому что твои родственники были необычными шиноби. Ты забыл, как на тебя смотрят все в деревне. Это не просто так. Если хочешь узнать о своих родителях и своем клане, то тебе стоит для начала начать слушать меня и не глупить. Если нас с тобой засекут за этим делом, то мы проблем не оберемся. Хлопнув Наруто по плечу, Шикамару сказал. Ты еще слишком слаб, чтобы пройти через сигнальные печати, да и слишком слаб, чтобы я еще что-то тебе рассказал. Тебе станет только хуже, если я еще что скажу. Поэтому, Шикамару не успел договорить, как Наруто перебил его. Я не слабый, я стану Хокаге, я не могу быть слабым. Ну да. Шикамару качнул головой. «Все, что я сейчас могу сказать, это имя твоей матери, но запомни, ты даже и говорить этого имени вслух не должен, а уж тем более спрашивать у кого-то про нее, я ясно выражаюсь». У Наруто резко заблестели глаза, и он быстро закивал. «Да-да-да, я обещаю, клянусь». «Ха, это хорошо, твою маму звали». Чуть наклонившись к уху Наруто, Шикамару тихо сказал. «Кушина Узумаки». «Кушина», Наруто тихо, но отчетливо произнес это имя, а затем тепло улыбнулся. Шикамару усмехнулся. «Рад, что ты доволен, но это пока все, что ты можешь узнать. Как только станешь сильнее, я попрошу тебя кое-что сделать для меня. Это тоже будет связано с твоим кланом. Взамен, я поделюсь большей информацией, возможно, скажу имя твоего отца». «Да, правда, да не кричи ты». Шикамару закрыл блондину рот рукой. «Будь как нормальный ниндзя и веди себя спокойно». Наруто быстро закивал, отчего Шикамару наконец разжал ему рот. «Ладно, пойдем, я покажу тебе несколько приемов и дам задание на первое время. Если выполнишь его, тогда мы и приступим к дальнейшему». «Угу». В этот же момент Шикамару краем глаза заметил какую-то тень за дальним деревом. Это было мимолетное движение, так что было трудно сказать, Что случилось? Все же взять и засечь Анбу или опытного Джонина в данный момент парень просто бы не смог. Но вот если тот был неаккуратен, то вполне может быть. Все же он был непростым ребенком и следящий за Наруто мог это не учитывать. А то, что следили именно за Наруто, в этом Шикамару вообще не сомневался. Если Хирузин просто оставил Джинчоурики без присмотра, это было бы максимально глупо. Хэймэм, я говорил достаточно тихо, сомневаюсь, что он услышал все. Если, конечно, это не Учиха с Шаринганом способный прочесть все, что я сказал, тогда будет плохо. Ну, то, что я привел сюда Наруто уже необычно. Третий может задавать вопросы. Ладно, я этого уже ожидал, когда связался с пацаном. Если что, найду оправдание. Скажу, что засек чакру Кьюби благодаря Шарингану. Затем перейду к прошлому носителю Джинчоурики Кушине и фамилия Узумаки будет неплохим подспорьем. Вообще-то не нужно быть гением, чтобы провести параллели и прийти к Минато истине о родителях паренька. Я же Нара, черт возьми, ухмыльнувшись Шикамару, не беспокоясь о проблемах и слежке, повел Наруто на близлежащий полигон. В этот же вечер, после того как Шикамару и Наруто закончили изнурительную тренировку, очень изнурительную именно для Наруто, мужчина в маске кота проводил юного Джинчоурики до его квартиры, а затем с ветки дерева быстро переместился на крышу. Там уже стоял другой член Анбу. По телосложению это была девушка с катаной на спине. Ее длинные фиолетовые волосы развивались на ветру. На лице у девушки была обычная для Анбу фарфоровая маска, по виду она напоминала морду кота. Коротко кивнув девушке, мужчина быстро исчез. Девушка же, проследив за ним взглядом, быстро отвернулась и переместилась к тому же самому дереву, где недавно сидел ее коллега. Именно с этого дерева отлично просматривалась комната Наруто. В это же время, сдав свой пост, мужчина в маске быстро прибыл к кабинету Хокаге. Обычно он так не делал, все же юный Джинчоурики очень редко совершал что-то заслуживающее внимания Хокаге. Конечно, иногда были стычки с некоторыми недовольными жителями, набирающимися смелости, но зачастую они при странных обстоятельствах теряли сознание, так что Наруто редко оказывался в серьезной опасности. Да и зачастую его просто все обходили стороной, даже не желая говорить с ним. Но, в этот день случилось кое-что странное, о чем Каруи должен был сообщить Хокаге. Его работа была очень простой, защита и наблюдение. Так что, заметив странность, ниндзя поспешил с отчетом. Часть 70. Закончив свой доклад перед Хокаге, Шиноби стал тихо ожидать ответа и дальнейших инструкций. Хирузин же за все время одностороннего разговора так и не сдвинулся с места, спокойно заполняя свиток. Когда же Каруи закончил доклад, старик отложил пергамент в сторону и задумчиво кивнул. «Это довольно интересно». Взглянув на все еще стоящему на коленях мужчине, Хирузин кивнул. «Это важная информация, Каруи, пускай это останется между нами, пока можешь быть свободен». «Да, Хокаге сама», быстро поклонившись, мужчина тут же исчез. Хирузин откинулся на спинку кресла и задумчиво закурил трубку. Выдохнув дым, старик пробормотал. «Какой интересный юноша, что же ты задумал? Нам определенно стоит познакомиться». Отмахнувшись от воспоминаний, Шикамару все ближе подходил к Наруто. Блондин все еще не заметил его, так как его голова была опущена, и он старался вообще не смотреть по сторонам. Хотя, в этот раз выражение лица юного Джинчоурики отличалось от обычного, да и его руки и ноги были покрыты множеством ссадин. Это, разумеется, не скрылось от взгляда Шикамару, заставив его удовлетворенно улыбнуться. Все же в чем-то Наруто заслуживал уважения. Его упорство и желание достичь цели, когда путь был вполне понятен, это радовало. Если бы Наруто сказали, что стать Хокаге можно только каждодневно тренируясь до изнеможения, он, вероятно, так бы и поступил. Но, к несчастью, парень мог только мечтать и кричать об этом на каждом углу, не зная, как поступить и достичь желанной и неясной цели. Шикамару дал Наруто довольно трудное задание для простого ребенка, к тому же вообще ничего не объяснив, кроме основ. Поэтому Наруто почти каждый день до изнеможения пытался забраться на дерево при помощи чакры. Спустя 2 месяца он наконец смог стоять на дереве, что являлось огромным достижением для 6-летнего ребенка. Это для простых генинов данное занятие давалось относительно быстро, ведь они более или менее владели чакрой и уже могли использовать слабые ниндзюцу. Но вот для Наруто, который вообще не был знаком с чакрой, это было непросто. Упорные тренировки не давили результата очень долго, парень вообще начал подозревать, что это почти невозможно. Но, затем все получилось, Сейчас он вполне спокойно взбирался на дерево и мог просто стоять вверх ногами на ветке без каких-либо трудностей. Правда, это его не особо то радовало. Дальше шел еще более сложный уровень – ходьба по воде. С этим было все очень печально. Поэтому, последнюю неделю Наруто ходил довольно напряженный и немного подавленный. Ему не терпелось узнать имя отца, но как назло пока ничего не получалось, кроме как постоянно мочить одежду. Хотя были и плюсы. Теперь Наруто мог дольше задерживать дыхание под водой. Правда, утешая себя этим, он еще больше расстраивался. Парень совсем и не заметил, как чуть не врезался в кого-то. Только в последний момент Наруто инстинктивно увернулся, чем даже немного удивил Шикамару, а затем резко поднял голову. Сначала парень удивился, а после вздохнул. «А, это ты, Шикамару? Ха, чего это ты? Так не рад меня видеть?» «Да нет, но...» Наруто вздохнул. «Все нормально. Просто это очень трудно». Шикамару пожал плечами. «А как ты хотел? Все сильные шиноби тренируются. К тому же, хождение по воде и деревьям – это основа основ. И ты уже научился?» «Естественно», – Шикамару ухмыльнулся. Он очень хорошо помнил, как это было непросто, почти два месяца беспрерывных падений. Поэтому он вполне понимал Наруто и хорошо знал, каково это – падать с высоты. Благо он обрел родословные, которые помогли в контроле, что заметно уменьшило трудность тренировки. Поэтому Шикамару справился относительно быстро. Конечно, для Гинина это было все еще долго, но стоит учитывать, что чем старше шиноби, тем ему лучше дается контроль и такие вот тренировки. Хотя и от таланта многое зависит. Понимая состояние Наруто, Шикамару решил подбодрить парня. Даже Чоуджи уже научился, хотя вода далась ему трудно. «Если у тебя есть какие-то трудности, то спроси у него совета. У тебя получится, я уверен». Наруто кивнул. «Хорошо, спасибо, Шикамару. Не благодари меня, ты это делаешь для себя. Позже я выполню часть уговора, так что постарайся». Махнув Наруто на прощание, Шикамару медленно пошагал дальше к резиденции Хокаге. Но, похоже, и этот день был обречен на встречи. Так что спустя 10 минут, когда парень уже подходил к академии, случилась очередная незапланированная встреча. Ощутив странное движение, Шикамару вдруг остановился и посмотрел по сторонам, а затем усмехнулся. «Выходи, я чувствую твой запах». «Запах». Вдруг из-за дерева вышла светловолосая девушка с удивленным лицом. «Что еще за запах?» Шикамару ухмыльнулся и вдохнул полной грудью. «Этот запах, удивительный и неповторимый, девушки так чудесно пахнут, ты знала?» «Чите, ты...» «Просто. Это очередная пошлая шуточка?» «Да нет», — Шикамару пожал плечами. «Я вполне серьезно. Мой нюх не хуже, чем у Инузука, так что мой нос способен на многое». От странной ухмылочки Шикамару Иви снова стало не по себе. Каждый раз, встречаясь с этим мальчишкой, она нервничала, ведь иногда его вопросы и действия были просто слишком странными. Он вообще не вел себя как обычный ребенок, а будто опытный старик, знающий массу способов найти в словах лазейки и заставить девушку краснеть. Иви даже порой ответить ему ничего не могла. Наоборот, если она пыталась, от этого становилось только хуже ей самой. Так что девушка не стала продолжать эту тему и подошла ближе к парню. «Послушай, я хотела поговорить». «Да». Шикамару наконец повернулся и снял куртку, затем встал в стойку и серьезно сказал: «Тогда сразимся, а потом обсудим». Иви, сама не ожидая от себя, улыбнулась и встала в стойку. «Тогда я начинаю». Как только Шикамару кивнул, блондинка мгновенно сорвалась с места. В этот раз Шикамару был уже намного сильнее, чем в прошлом во время их первых сражений, хоть его тело слегка и болело после недавних тренировок с Гаем, но за последние месяцы Шикамару очень подтянулся в тайдзюцу. Разумеется, все благодаря Иви. Даже Хирузин не дал Шикамару столько опыта, сколько эта девушка. Ему, естественно, не нравилось, что их тренировки закончились. Все же она была невероятной красоты девушкой. Но он также понимал, что все еще ребенок, и смысла в этом особо не было пока что. Он получил нужный опыт, и можно было заканчивать. Если все так и оставить, и продолжать, все может вылиться во что-то слишком странное. Но, снова столкнувшись с Иви в бою, Шикамару начал немного жалеть о своем прошлом решении. Возможно, продолжать было бы не так уж и плохо. Часть 71. Уклонившись от удара ногой, Шикамару отпрыгнул в сторону, совершив быстрое сальто в воздухе. «Ха, как же мне этого не хватало, она великолепна. Черт, иногда я жалею, что я все еще мелкий сопляк». Мысленно посмеявшись над неприятной проблемой, Шикамару тут же уклонился от очередного удара в корпус. Уйдя в бок, Парень нанес удар ладонью влево, тогда же твердое ребро ладони встретилось с блоком локтем Иви. Черт, девушка болезненно поморщилась и сделала шаг назад. Шикомар уже не терял время и всего одним движением схватил ее за свободную руку и перекинул через плечо. Иви даже не успела среагировать, как кунай коснулся ее белоснежной шеи. «Ха, так и знала, что ты воспользуешься этим». Тяжело вздохнув, девушка недовольно поморщилась. Шикомару ухмыльнулся, но кунай не убрал. «Что с локтем?» «Я». Иви отвела взгляд. «Я упала». «Упала?» Шикомару хохотнул. «На тебя это не похоже. Может, уже уберешь кунай?» Девушка раздраженно нахмурилась. «И свои руки». «Что? Это же просто плечо». Шикомару убрал кунай в карман, а затем и руку от обнаженного плеча блондинки. Во время боя ее кимоно слегка сползло, оголив очаровательные плечи и обворожительные ключицы. Поднявшись, парень сразу протянул руку девушке. Иви, не задумываясь, приняла помощь, а затем быстро поправила одежду. Проследив за ней, Шикомару задумчиво отметил: «Хэймэм, а ты изменилась». «Что?» Иви быстро пробежалась взглядом по своей одежде, а затем проверила волосы. «Что не так?» Шикомару вздохнул и покачал головой. «Вот почему вы всегда думаете, что дело обязательно во внешности. Мы, ага, вы, девушки», парень ухмыльнулся. «Ты прекрасна, как и всегда, я имел в виду другое. Ты обычно не улыбаешься и вообще не принимала мою помощь, чтобы подняться, когда в последнее время проигрывала. Хоть это и было нечасто», Шикомару задумчиво почесал подбородок. «Так что это странно, ты вдруг стала такой милой. Кстати, зачем ты пришла?» Иви сразу не ответила. Она пыталась переварить все слова Шикомару. Сначала он назвал ее прекрасной, а затем милой, что был совершенно на него не похоже. Его комплименты обычно сводились к пошлостям, но в этот раз все иначе. Иногда же он вообще был поглощен тренировкой и был чересчур серьезным. Теперь же он еще спрашивает, почему она изменилась. «Да, я изменилась», Иви медленно начала осознавать, что это правда. В прошлом она бы определенно так себя не вела. Да она, вероятно, и не заговорила бы с Шикомару, если бы не тот случай с тем сражением. «Хэймэм, если подумать, то это было так давно». Взглянув на задумчивое выражение парня, девушка начала осознавать, что ей просто нравилось проводить с ним время. Он отличался от любых ее знакомых в академии или даже тех, с кем она училась. Он никогда не смущался и всегда уверенно смотрел ей в глаза. При этом было ощущение, что это совершенно не взгляд ребенка, отчего девушке явно становилось не по себе. Да и его поведение было очень необычным. К тому же он отлично дрался, и рядом с ним девушка всегда чувствовала себя по-другому, не одинокой, как обычно. Поэтому Иви сама не заметила, как привязалась к нему. Но, даже признав это сейчас, она просто не могла сказать это вслух. Так что, быстро найдя ответ, который был в какой-то степени поводом прийти сюда, Иви сказала: «Я пришла из Зейна», но, хоть она так и сказала, ей почему-то стало даже немного стыдно. Особенно когда Шикомару вздохнул и кивнул. «Так вот зачем ты пришла, могла бы и сразу сказать. Ну, понимаешь, я не то чтобы не хочу проводить время сына, просто у меня не так много времени, как может показаться. При возможности я стараюсь показать ей что-то полезное, но обычно я тренируюсь утром, а затем иду в академию. Затем я заканчиваю раньше остальных и иду либо в резиденцию, как сегодня, либо в ресторанчик отца. Вечером же я провожу еще одну тренировку, только слегка особенную. КХМ, вообще-то только в выходные у меня есть время на друзей. Вот только тогда Чоуджи ведет меня в барбекю или на речку порыбачить». Чуть задумавшись, Шикомару кивнул. «Да, стоит, наверное, сказать ей все это. Не хотелось бы ее обидеть из-за недопонимания. Я показал ее, как метать сюрикены, и до сих пор не спросил про результаты. Да уж, хреновый из меня друг». «Это не так», Иви нахмурилась, чем явно удивила Шикомару. «Ты хороший друг. Просто я и не подумала, что у тебя так много обязанностей. Если бы я знала». Заметив выражение лица Иви, Шикомару рассмеялся. «Ха-ха, поверить не могу, что ты назвала меня хорошим другом. Горячая сестренка, неужели ты влюбилась в этого юного мальчика? Ты, да пошел ты». Размахнувшись, Иви нанесла удар кулаком, но Шикомару ловко увернулся и снова рассмеялся. «Не забывай, теперь я сильнее». «Эмэм, да неужели?» Иви азартно усмехнулась. «А как насчет ниндзюцу?» Шикомару пожал плечами и, развернувшись, помахал рукой. «Мне уже пора, рад был встрече, о». Остановившись, Шикомару чуть повернул голову. «Приходи завтра на наш полигон, Я был бы не против проверить эти твои ниндзюцу. Я просто обожаю смотреть, как твоя одежда вечно сползает. Это так завораживает. Ах ты!» Рассмеявшись, Шикамару исчез в порыве листьев. Оставшись в одиночестве на пустыре, Иви разжала кулаки, а затем почему-то тепло улыбнулась. Впервые за последнее время она почувствовала себя лучше. Разговор с ним заметно поднял ей настроение. «Тогда до завтра». Улыбнувшись, девушка развернулась и исчезла в облаке дыма. В этот же момент Шикамару наконец добрался до резиденции Хокаге. Больше ему, к счастью, никто не встретился. Хирузин хоть и не обращает внимания на опоздание, но Шикамару не привык заставлять других ждать, потому, как и сам этого не любил. Так что в этот раз он поспешил и быстро прибыл к двери кабинета Хирузина. Не успев даже постучать, из-за двери послышался хриплый голос: «Входи, Шикамару». Немедля он вошел в кабинет Хокаге. Мимолетно осмотрев обстановку, взгляд парня тут же остановился на ухмыляющемся Хирузине. Чего это с ним? Улыбка Хокаге была нередкое явление, вот только он никогда не встречал Шикамару с таким довольным лицом. Это было даже жутковато. «Ты, как всегда, осмотрителен, даже побывав в моем кабинете столько раз. Думаешь, я тут ловушку поставлю?» Шикамару пожал плечами. «Привычка, ничего не поделаешь. Хотя парочки кресел вам бы не помешало. Каждый раз я втайне надеюсь, но...» «Да», — Хирузин выдохнул дым. «Думаю, стоит вообще перестановку сделать, а то, гляди, тут кругом паутина. Тут уж как лет 10 толковой уборки не было». Сжав трубку в зубах, Хирузин вернул взгляд с потолка на Шикамару. «А ты молодец, неплохо держался, твои навыки заметно подросли. Эта девочка с клана Яманака довольно неплохая кунайчи. Насколько я знаю, она собиралась в Анбу и вполне могла сдать тест. У нее большой талант в клановых хиджуцу, пожалуй, она одна из лучших, что видел их клан. К сожалению, она довольно замкнута и нечасто ее можно встретить в окружении людей. Так что это даже удивительно, что ты нашел с ней общий язык». Шикамару выбрал место поудобнее у шкафа и расселся прямо на полу, а затем усмехнулся. «Ну, я же ученик Хокаге». Часть 72. Когда Шикамару упомянул его, Хирузин рассмеялся. «Ха-ха-ха, ты знаешь, что сказать, чтобы взбодрить старика. Очаровывать таких красавиц в твоем возрасте – это действительно талант. Один мой ученик бы точно позавидовал. Хе-хе-хе». Шикамару удивленно приподнял взгляд. «Вы про Джираю-сана? Ха, если ты так сразу понял, то его определенная слава идет впереди него». Хирузин вздохнул. «Да, мой непутевый ученик уже давненько не появлялся. В последний раз он взял несколько заданий и снова ушел в путешествие. Радует, что он их еще выполняет. Непутевый, он же один из сильнейших шиноби в мире». Хирузин тепло улыбнулся и кивнул. «Да, он очень сильный ниндзя, но остался все тем же, каким я его запомнил. Я уже стар Шикамару и когда-то в прошлом планировал назначить Хокаге другого своего ученика, но, как ты уже мог знать, он стал отступником, шиноби, предавшим деревню». На этом моменте у Хокаге заметно проступили морщины, и он тихо вздохнул. «Ну, Цунади категорически отказалась, она вообще не желает больше появляться в Конохе, а вот Джирая, я, признаться, очень хотел бы его видеть сейчас на своем месте, но он решил посвятить свою жизнь другой цели, так что это невозможно. Разумеется, я это уважаю, ведь у него были причины». Вернув взгляд на Шикамару, Хирузин снова улыбнулся. «И вот, я взял нового ученика. Шикаку важнейший советник для меня, а ты, его сын, перенял огромные интеллектуальные способности отца. Этого не всегда достаточно, чтобы стать Хокаге, как ты должен понимать, важна и сила. Хокаге не просто так называют сильнейшим шиноби деревни. К огромной удаче ты обладаешь этим. Поэтому, ты идеальный кандидат, чтобы стать хоть и не пятым, но, возможно, шестым или седьмым Каге нашей деревни. Даже если нет, и ты решишь не выбирать этот путь или по каким-то причинам что-то изменится в твоих взглядах, ты так или иначе станешь важным шиноби листа. Ну, а я постараюсь приложить к этому все свои способности и знания». Шикамару задумчиво посмотрел на Хирузина и спросил: «А разве Хокаге выбирают не совет джонинов и даймё? Да и делать любимчиков и растить их как замену выглядит немного странно. Разве людям такое понравится? Я, можно сказать, стал для многих препятствием к такому желанному месту». Хирузин загадочно ухмыльнулся и кивнул. «Ты очень осведомлен в определенных вещах, это очень радует. Но, тебе стоит знать главное, если Хокаге выбрал преемника, то он и займет его место. Совет джонинов обсуждает другие вопросы, Хотя и это тоже. Но, естественно, слово всегда за Хокаге, если, разумеется, он еще жив и не выбрал при жизни преемника. Что же до даймё, ну, старик задумчиво почесал бороду. Его голос, конечно, важен, но в определенных вопросах Каге имеет больше власти, особенно в выборе преемника. Даймё же в основном просто делает очевидный выбор вместе со всеми. Шикамару усмехнулся. Тогда получается, что выборы следующего Каге по сути и не выбор, а уже решенный вопрос. Тут ты прав, выдохнув дым, Хирузин поднялся. Обычно никто не спорит с решением Каге, как не спорили с решением моего учителя, когда он выбрал меня на свое место. Да и, собственно, с моим решением также никто не спорил, когда я выдвинул кандидатуру Минато. Он обладал отличной репутацией и всеми нужными качествами, тут даже и возражений быть не могло. В случае с ним, я присматривался к мальчику годами. Более того, у меня было несколько кандидатур на примете. С тобой же проще, я уже имею довольно большой опыт в таких вопросах, оттого и считаю тебя подходящим. Именно поэтому я сразу и решил выбрать тебя, раз мне повезло найти такой талант. Иначе, кто знает, каким бы путем ты пошел, и кто бы учил тебя. Довольно усмехнувшись, Хирузин убрал руки за спину. Ну, а также, ты обладаешь шаринганом, возможно, именно ты станешь тем звеном, способным изменить отношение с Учиха. Но, по этой же причине, для тебя все будет намного труднее. Раскрыть силу твоих глаз другим будет непросто. К тому же, ты будешь явным преемником, так что это точно создаст тебе кучу неприятностей и позволит посмотреть, годишься ли ты для этого поста или нет. Я буду очень серьезно наблюдать за твоими успехами, посмотрим, вскружит ли тебе это голову. Ну, а мне осталось точно недолго. Сомневаюсь, что я доживу до следующего поколения. Поэтому, либо сейчас, либо никогда. Так что, раз уж есть возможность, я уже сделал выбор, вряд ли мне представится еще такой шанс. Все остальное зависит от тебя. Выйдя из-за стола, Хирузин кивнул. Пойдем, сегодня мы проверим твои способности к природному преобразованию. Твой контроль меня очень впечатлил, а количество чакры тем более. Посмотрим, что ты покажешь сейчас. Шикамару последовал за Хокаге и удивленно спросил. А разве вы не знаете мои элементы? Вы вроде просили меня продемонстрировать все, что я могу. Старик кивнул. Да, но, видишь ли, твои земля и огонь могут быть и не пределом. Я вот, например, с детства имел предрасположенность сразу к трем элементам. Причем я такой не единственный. В Канахе вполне найдется несколько похожих случаев. Если мы сразу определим твои стихии, то я буду еще на шаг ближе к программе твоих тренировок. Но, даже если у тебя всего два элемента, это даже лучше. Я специализируюсь как раз на земляных и огненных техниках. Если же нет, там и решим. Спустя 10 минут, Шикамару и Хокаге наконец добрались до близлежащего полигона, как раз того самого, где они впервые столкнулись в не особо продолжительной схватке. Когда оба пришли, Хирузин поднял руки вверх и быстро кивнул. Сразу же после его сигнала, с четырех сторон полигона появилось по одному ниндзя. Все они быстро сложили одинаковые печати и закричали. Печать, как обычно. Шикамару мысленно усмехнулся и стал ждать окончания процесса установки барьера. Хирузин также сложил знаки и ударил ладонью по земле. В ту же секунду от места его касания, во все стороны расползлись еле заметные черные отметины, соединившись с такими же отметинами, исходящими из четырех направлений, где ниндзя коснулись земли. Когда печати соединились, на земле образовался узор, похожий на паутину. Он быстро распространялся, а затем из круглого превратился в прямоугольный. Это была одна огромная круглая печать, заключенная в правильном прямоугольнике. Чем-то все даже было похоже на огромную взрывную печать, просто с большим количеством символов, и они был явно сложнее. Когда печать завершила свой рост, все четыре направления соединились темной полосой, будто тенью. Как только это случилось, тень медленно стала подниматься, но она была не черной, а слегка мутной. Так и образовывались четыре стены, блокируя все в пределах этого места. Часть 73. Было трудно разглядеть, что за этим барьером, из-за белых мутных стен, но все же возможно. Этот барьер был завершен буквально за пару секунд, ниндзя справились довольно оперативно. Все же у них был уже в этом опыт, мы тут не первый раз. Когда же все закончилось, Хирузин и Шикамару стояли в окружении едва просматриваемых стен и потолка. Свет неплохо проникал внутрь, хоть и вид наружу был затруднен, но вот те, кто находился как раз по ту сторону барьера, просто видели пустоту, а точнее обычный полигон, без барьера или чего-то еще. Все, что осталось на месте, это четверо шиноби, сидящие в одинаковой позе с закрытыми глазами. Они остались поддерживать скрывающий барьер. Именно он всегда скрывал происходящие тренировки Хокаге и Шикамару. Он идеально справлялся со своим предназначением. Хирузин почти всегда приказывал установить его. Барьер был даже способен блокировать уникальные способности Бейкугана. К сожалению, он был временный и нуждался в поддержке минимум четырех людей. У находящихся внутри было около трех часов времени. Хотя и этого было вполне достаточно. Когда все завершилось, Хокаге достал из своей мантии несколько кусков бумаги и сразу же передел Шикамару маленький кусочек. «Направь в него чакру». Парень кивнул и принял листок, а затем сразу же направил в него чакру. Он уже знал, как это делать, так как уже проверял свои элементы пару месяцев назад. Благо в деревне легко можно купить эту бумагу. Она была важным ресурсом, который, как ни странно, производила скрытая деревня. В основном таким занимались чоунины, специализирующиеся на ирёнин дзюцу. Им было проще взаимодействовать с растениями. Но иногда и сама Коноха выдавала задания юным шиноби на подпитку древесины чакрой. Просто процесс требовал особых навыков и некоторого контроля чакры. Да и деревья были необычные. Выращивание данных деревьев было естественным для деревни, все же простые люди были на это не способны. Так что хоть и шиноби обычно ничего не производили сами, эти растения были одни из исключений. Это было так же, как и с оружием для ниндзя из специальной чакропроводящей стали, или медицинские пилюли. Все скрытые деревни обязательно должны были иметь эти ресурсы для ведения сражений. Чакра-бумага использовалась не только для этих листочков проверки предрасположенности к пяти элементам. Ее основное применение – это, конечно же, взрывные печати и свитки, в основном запечатывающие. Проводимость этой бумаги чакры для шиноби было незаменимым. Когда Шикамару направил в лист чакру, все произошло так же, как он и ожидал. Бумага воспламенилась и сгорела. Так было и в первый раз, и в этот. Хоть Шикамару и повысил совместимость цинь, на бумаге это никак бы не отразилось. К сожалению, бумага не реагирует на стихии инь-ян. К тому же, она не реагирует на неврожденные элементы. Так что даже имея хорошее владение землей, бумага это не показала у Шикамару. Конечно, если бы он специально направил преобразованную чакру в лист, то все случилось бы иначе. Но тут, как и в случае с Какаши, который когда-то демонстрировал свою стихию, даже если он и владел пятью из них, бумага показала врожденную молнию. Хотя, Шикамару полагал, что бумага реагировала скорее не на врожденную, а на самую сильную. Но оставался вопрос, что было бы, если бы огонь и земля, например, были бы равны в процентах системы. Когда Хирузин увидел ожидаемый результат, он кивнул. «Ладно, огонь, это замечательно. Твои земляные техники тоже очень даже хороши». Шикамару приподнял бровь и удивленно спросил. «Синси, вы ведь знали результат. Так зачем была эта проверка?» «Проверка не помешает. Я вообще-то рассчитывал, что это будет земля. Но, если огонь твой основной элемент, тоже хорошо. Другими методами сложно проверить врожденную стихию. Но, мы здесь не за этим. Ты отлично пользуешься двумя элементами, но есть у меня подозрение, что с твоим талантом может быть еще что-то. Ты как минимум обладаешь генами Учиха, Кагуя, а также Узумаки и Инузука». Шикамару в шоке расширил глаза, а затем у него резко в памяти всплыла пара моментов, где Хирузин его как бы случайно ранил. Черт, стоило ожидать это этого хитрого старика. Ожидающий такую реакцию Хирузин только засмеялся. «А чего ты хотел? Думал, я буду просто наблюдать и не выяснять правду?» Старик ухмыльнулся. «Естественно, я сделал анализы, даже Шикаку был удивлен результатами. В общем-то, как и я, это было скорее не из-за стольких родословных, что было почти невозможно, а скорее из-за их уникальности. Кое-кто сравнивал твою кровь со всеми кланами Конохи, так что когда мы нашли совпадение с Инузука, это было очень удивительно. Об этом ты мне не сказал. Но, как я и говорил раньше, главное, что всех нас шокировало, это особенности твоей крови». «Особенности?» У Шикамару появилось странное предчувствие, и Хирузин его сразу же оправдал. «Твои родословные отличаются от тех же у их владельцев, родившихся с этой кровью. Я даже попросил добыть кровь Инузука, Нары и Учиха, чтобы точно сравнить и понять, как же все так вышло с тобой. Ну и результат нас всех шокировал». Усмехнувшись ожидающему Шикамару, Хирузин сказал, видишь ли, наследование крови оставляет свои следы, я в этом не особо разбираюсь, Ирьонины тебе больше скажут, но, главное, что я понял, так это правду о твоей силе, твоя родословная нароврожденная, а точнее унаследованная от твоего отца и матери, в этом совершенно нет сомнений, хоть там и были свои странности, но, что касается других родословных, проверенных нами, а именно Инузука и Учиха, то здесь все совершенно иначе. Видишь ли, твоя кровь имеет схожесть с родословной этих кланов, что естественно, но эта схожесть непростая. Мы даже проверили совершенно дальних родственников Инузука, чтобы убедиться в их различиях и схожестях. В твоем случае, схожесть с их представителями была почти минимальной. Она есть, но, как я понял, только между людьми разных кланов может быть такое различие. Можно сказать, что хоть ты и обладаешь родословной Учиха, ты не близкий родственник нынешних Учиха из Канахи. Но, в то же время, схожесть с ними все-таки есть, где-то глубоко, в каких-то генах. Эстус, один из исследователей Нара, который был посвящен в тесты твоим отцом, даже предположил, что твоя кровь словно у дальнего предка Инузука и Учиха. Ведь в ходе проверки выяснилось, что родство было чуть больше с Хиде Инузука, который примерно моего возраста, но с более младшим представителем клана, процент родства был заметно ниже. В этом и вся странность. Я совершенно не имею понятия, как можно получить родословную уникального клана, но в то же время она бы так отличалась. Ты точно не родился с ними, а со временем приобрел. Поэтому, Шикамару, может ты расскажешь наконец, в чем дело? Часть 74. Когда Хирузин закончил эту длинную речь с такими объяснениями, а еще неприятным вопросом, у Шикамару сразу встало многое на свои места. Теперь он наконец начал немного понимать, как все работает. Хоть он раньше и планировал провести тесты над собой, но, к сожалению, он не располагал достаточными знаниями и оборудованием. Он планировал начать исследования в более старшем возрасте, а сейчас он просто изучал мир Идзюцу. Через примерно пару лет Шикамару планировал вклиниться в изучение Ирьонин Дзюцу, когда наконец закончит с академией. Все же сейчас у него было не так много свободного времени на дополнительные занятия в других разделах. Он пока что еще оттачивал основы. В прошлом он даже хотел заполучить тело мертвого Учиха, но из-за недостатка знаний о вскрытии и вообще любой медицины, Шикамару отбросил эти мысли. Даже добудь он тело, толку от этого будет немного. Это было слегка грустно, все же этому клану осталось совсем мало времени, а позже раздобыть их представителя будет непросто. Поэтому узнать то, что он сейчас узнал, было довольно полезно. Но, хоть он и был немного благодарен Хирузину за информацию, он просто не мог сказать чего-то дельного сейчас в ответ. Раскрывать историю с перерождением и системой было не особо хорошо. Кто знает, как Хокаге это воспримет, а уж Нара тем более. Принять незнакомца было бы сложно, а вот незнакомца из другого мира. В общем, делиться такой информацией было неразумно. Поэтому Шикамару, как и раньше, сказал полуправду. Все случилось сразу после того случая в больнице. Я сам не понимаю, как это происходит. В определенный момент мое тело сталкивается с изменениями, которые очень болезненные. Зачастую я могу почувствовать, когда наступит подобный момент, за день или два, а затем я инстинктивно понимаю, когда час трансформации близок. В тот момент я стараюсь скрыться и пройти все в одиночестве и спокойствии, без лишних глаз и ушей. Хокаге задумался и медленно кивнул. Так вот оно что. Это причина, почему ты постоянно скрываешься в лесу. Одна из них. В остальном мне просто нравится лес и тихая обстановка. Я как-никак шинобилиста. Хокаге ухмыльнулся, а затем словно что-то вспомнил, после чего сразу спросил. Погоди, так недавно в том лесу, рядом с барьером Узумакиты, ты проходил эту трансформацию? Шикамару ничего не оставалось, как кивнуть. Одной силой больше или меньше, так или иначе Хирузин уже знает многое. Даже силы Учиха и всего остального было бы достаточно, чтобы жадный до силы человек захотел бы все отнять у парня. Если Хирузин так не сделал до сих пор, то он либо выжидал удобного момента, что было маловероятно, либо старику в некоторых вещах все же можно доверять. Так или иначе, хуже от раскрытия новых сил не будет, а может даже станет лучше. Пройдет не так много времени, когда Шикамару обретет достаточно силы, прежде чем перестанет беспокоиться о проблемах. Он так считал, поэтому и был готов пока раскрыть некоторые вещи Хокаге. Он ведь был его учителем, хоть вероятно и временным, а это была еще одна из причин, Почему старику можно было знать родословной Узумаки? Далее, Шикамару больше не потребуется ничья поддержка. В то время, когда Орочимару прибудет, парень будет уже в силах и сам прикрыть себе спину. Нужда в поддержке деревни пропадет. Можно даже будет покинуть ее в крайнем случае. Более того, как Хокаге, Цунаде была не так уж хороша, да и авторитет ее был так себе, чем Шикамару вполне мог воспользоваться в своих целях и целях клана. Конечно, он пока особо об этом не задумывался и даже не размышлял о смерти своего нового учителя. Все же к тому времени пройдет несколько лет и взгляды Шикамару могут поменяться. Да и благодарность к Хирузину никто не отменял. Поэтому, на вопрос Хокаге, Шикамару также спокойно ответил. «Да, в тот день я и вправду проходил трансформацию. Тот лес редко посещают, поэтому это было идеальным для меня местом. Ну а еще, родословная, которую мне удалось получить, могла помочь мне в проходе через барьер. Так я считал, конечно, но и не зря. Все и вправду получилось. Правда, я встретил вас там, что не входило в мои планы». Хирузин с любопытным взглядом и легкой улыбкой всматривался в это спокойное лицо шестилетнего мальчика и все удивлялся и удивлялся. Он вел себя и говорил совершенно не как ребенок. Удивляться особо было нечему. Хирузин повидал таких детей не раз, но все они все же были детьми, а вот от Шикамару даже ощущение этого не исходило. Даже с детским лицом, вся его аура была как у взрослого мужчины. «Ха, да, наверное, староват я уже, не уверен, что он врет, скорее не договаривает, как и всегда. Ну, тут уж ничего не поделаешь, мы едва знакомы, с чего бы он мне доверял так просто? Ребенок, может быть, и стал бы, но не этот», протяжно выдохнув, Хирузин кивнул. «Хорошо, полагаю, родословное, что ты получил, была родословная Узумаки. Тогда позволь спросить, с чего ты решил, что сможешь пройти через барьер, еще даже не обретя ее?» «Ха, чертов старик, найдет к чему придраться». Мысленно выругавшись, Шикамару не проявил даже толики раздражения, а также спокойно ответил. «Как я и сказал, это просто предположение. Барьер был достаточно большим, а я просто был уверен, что он не особо сильный, иначе это было бы слишком странно. Кто бы поддерживал такой барьер, да еще и в этой части деревни? Она была точно не защищена. Поэтому, я предположил, что только ниндзя с определенной силой может пройти через барьер. Я немного читал о них». Шикамару, конечно, соврал, но также спокойно продолжил. «Ну, а родословные делают меня сильнее, так что на это я и надеялся. Только мне повезло, и я получил сильную родословную, которая помогала мне расширить резервы чакры». Остановившись, Шикамару задумчиво кивнул. «Так, оказывается, это Узумаки. Я читал о них, незавидная судьба для таких талантливых шиноби. Да, тут ты прав». Хирузин вздохнул, а потом кивнул. «Ладно, хватит вопросов. В конце концов, мы здесь не за этим». Сказав это, он сложил несколько печатей и ударил ладонью землю. В то же мгновение рядом с ним появилось четыре земляные колонны, быстро вырвавшиеся из твердой почвы. Они были абсолютно гладкие, а по форме напоминали обычные прямоугольные плиты. Шикамару уже хотел спросить, зачем они, но Хокаге его опередил, пояснив: «Я хочу точно убедиться, на что ты способен. Благо ты обладаешь шаринганом, и это будет в разы проще. Я тебе продемонстрирую техники, а ты благодаря глазам все идеально усвоишь. Затем повторишь. Это будет как и проверка, так и тренировка твоих глаз, плюс изучение новых техник. Готов?» Шикамару коротко кивнул и сразу же активировал шаринган. Когда Хирузин увидел этот пронизывающий до костей взгляд, то сразу же улыбнулся и начал быстро складывать печати. «Готовься. Стихия воды. Неукротимая водяная волна. Часть 75. Когда Хокаге использовал технику, Шикамару четко запомнил движение чакры, что до ручных печатей, это было проще простого. Водяной снаряд ударил в заранее созданную земляную стену, но она даже на мгновение не замедлила технику, лишь слегка ослабив ее. Вода продолжала нестись в сторону Шикамару, чего он, конечно, уже ожидал. Эта тренировка не могла быть такой простой. Быстро сложив печати, Шикамару ударил руками землю. В то же мгновение в паре метров от него поднялась толстая стена из почвы. Волна же продолжала свое движение, а затем техника Хокаге столкнулась со стеной из грязи. Прогремел взрыв и кое-как, но Шикамару смог остановить поток. Вся его стена была покрыта сотней трещин и уже была готова обвалиться. Но он все же смог выдержать атаку. Хотя, было сразу ясно, что Хирузин даже не старался, а вот Шикамару напротив. Протяжно выдохнув, Парень убрал руки от земли и запрыгнул на едва стоящую стену, созданную им же. Заметив улыбающегося Хирузина, Шикамару кивнул. «Я запомнил, что дальше. Неплохо, твоя стена очень даже достойная. Теперь повтори мою технику, если сможешь». «Хорошо», — быстро сложив печати, Шикамару попытался распределить чакру и преобразовать. Но, как он и ожидал, ничего не получилось. Даже капли воды не было создано. Хирузин коротко кивнул. «Ладно, тогда дальше. В этот раз не блокируй, я просто покажу тебе неплохую технику. Думаю, ты вполне сможешь овладеть ей. Для начала пепел». Сложив печати, Хирузин выдохнул небольшое облако пепла. «Это взрывающийся пепел, как ты мог заметить. Важно правильное соотношение чакры и правильное преобразование. А теперь», — сложив печать, дым резко взорвался словно порох. Шикамару довольно кивнул и быстро начал складывать печати сам, а затем выдохнул. Но, как только он это сделал, пепел резко сдетонировал, отбросив его в сторону взрывом. Хирузин появился рядом и засмеялся. «Ха-ха, неплохо, у тебя почти получилось. Но ты должен понять суть преобразования, точнее момент, когда оно будет еще не совсем полным, а затем заверши его после создания дыма. Эта техника в этом отношении очень полезна, особенно, если ты желаешь учиться». Шикамару, покрытый грязью и сажей, медленно поднялся и поправил взъерошенные волосы. «Ты мог бы сказать, что так получится». Старик ухмыльнулся и пожал плечами. «Я вообще-то думал, что ты сможешь. Техника-то всего в ранга. Ну, да, всего-то. Я стену землю почти 2 часа учил, сам ведь знает». Отряхнув сажу с рук и лица, Шикамару не особо пострадал, так что он опять посмотрел на Хокаге и спросил: «Дальше ветер или молния?» Хирузин немного погладил свою бороду, затем произнес: «Пока нет. Повремени с горящим облаком пепла, изучишь его после. Я покажу тебе еще несколько техник, это куда проще, чем учить их из свитков. Если ты запомнишь правильное движение чакры, так будет намного быстрее, да и для шарингана полезно. Пока займемся этим, а потом приступим к ветру». «Ладно», — Шикамару согласно кивнул, а затем Хирузин продолжил демонстрировать огненные техники, иногда дополняя их техниками стихии земли. Шикамару напряженно использовал все возможности своих глаз, чтобы не упустить ни единой детали. Ведь Хирузин показывал не какие-то слабые техники, а очень мощные и полезные. Конечно, это было не что-то вроде комбо 5 стихий, но тоже достойные дзюцу. Вот немалый список из них. Стихия огня. Горящее облако пепла. Стихия огня. Пламенный снаряд огненного дракона. Стихия земли. Великая грязевая река. Стихия земли. Техника проекции подземной рыбы. Стихия земли. Снаряд грязевого дракона. Стихия огня. Пуля огненного дракона. Стихия земли. Грязевая спора. Стихия земли. Оползень. Стихия огня. Летящий огненный снаряд. Стихия огня. Техника песни огненных драконов. Стихия огня. Великий огненный цветок. Стихия земли. Техника сокрытия крота. Стихия земли. Клык разрывающего сверла. Стихия земли. Земляной дракон. Стихия земли. Теневой клон. Стихия огня. Теневой клон. Большинство из техник Шикамару смог исполнить сразу же, особенно те, что были С-ранга. С опытом копировать получалось еще проще, и положительных результатов было куда больше. Что до более трудных дзюцу, Шикамару, вероятно, должен был еще потренироваться с каждым из них. Хоть у него и были таланты к контролю и преобразованию, но он не мог просто взять и идеально все исполнить, как опытный учиха или копирующий ниндзя. Для таких вещей тоже нужны были тренировки. Хирузин в основном максимально снижал силу техник, ведь среди них были и очень опасные, способные буквально уничтожить все на десятки метров вокруг, а барьер был не таким уж большим. Так что ему пришлось приспосабливаться, а Шикамару учиться в таких условиях. В будущем парень решил попытаться использовать эти дзюцу вне деревни, ради опыта и закрепления результата. В общем-то, старик был прав. Учиться на примере благодаря шарингану было в 100 раз быстрее и проще. Шикамару, может быть, и делал ошибки, но это было временно. Когда он полностью станет опытен в преобразовании и копировании благодаря своим глазам, это быстро решится, и он сможет копировать сразу же, без долгих тренировок. Да и все, что он увидел сейчас, уже отложилось в разуме и не будет забыто. Этим шаринган был и вправду очень полезен и опасен. Впрочем, Хокаге сразу сказал, что с этим он точно поможет в следующий раз. Сейчас же учитель и ученик приступили к следующему этапу – проверке оставшихся 2 элементов. Снова остановившись напротив земляной стены, Хирузин быстро сложил печати и закричал: «Стихия ветра! Великий порыв!» В то же мгновение изо рта старика ударил сильный порыв ветра, понесшийся сразу же в земляную стену. Та от такого удара просто разлетелась на обломки в стороны, а затем Хирузин просто развеял свое дзюцу. Шикамару уже по привычке сложил печати и попытался повторить технику, но в этот раз, как ни странно, у него получилось. Легкий ветерок вырвался в сторону, подняв немного пыли в воздух, а затем развеялся. В общем-то, чего-то такого Шикамару и ожидал. Уж слишком слабы были его возможности в преобразовании ветра. Можно сказать, они были минимальные. Хотя он знал, что у него вполне есть возможность получить еще совместимости, да и не только с ветром. Все же у него был в наличии очень полезный эликсир. Но парень выжидал до того времени, пока у него не будет хотя бы 10 тысяч очков, чтобы уж точно тогда получить возможность получить новую родословную. Он не особо гнался к выполнению новых заданий и получению новых стихий, он еще и с этими не разобрался, так что такое решение было разумным. Покажи он сейчас Хирузину 5 стихий, и это могло помешать. Хотя новую родословную он был получить не прочь, все же теперь все сводилось к новой пилюле. Часть 76. Когда Хирузин увидел слабую попытку повторить его технику, он заметно удивился. В этот раз у Шикамару что-то получилось. Он, конечно, уже ожидал, что парень может и тремя элементами владеть, но до этого момента он все еще сомневался. Ветер Шикамару, может, и был очень плох, но его вполне можно развить до стандартных значений. Уж в этом опыт у Хирузина был, да и Шикамару был еще очень молод. Некоторые шиноби в его возрасте даже толком с чакрой не умеют управляться, так что это дело поправимое. Правда, Хирузин не был уверен, что это стоит делать сейчас. От новой стихии парню только проблем прибавится. Хокаге хорошо понимал, что Шикамару многое на себя берет. Хаймэм, думаю, несколько слабых техник ему не помешают, может, сможет применить их в бою, да и в тренировке поможет. Утвердительно кивнув своим мыслям, Хирузин снова сложил печати и сказал: «Сейчас проверим молнию, а затем разберемся с твоим ветром». Шикамару не ответил, а просто напряг глаза, внимательно глядя в сторону Хокаге. Он уже знал результат, но запомнить технику лишним не будет. Все, что увидит Шаринган, невозможно стереть из памяти, а еще одна техника не помешает. Хокаге уж точно не будет использовать что-то банальное в демонстрации. Однажды Шикамару овладеет и молнией, так что это ему на руку. Сложив печати, Хирузин медленно накопил чакру, которая со временем начала искриться после преобразования и издавать характерный потрескивающий шум. От интенсивности искр даже тело старика было трудно разглядеть. Но Шикамару не отводил взгляд, для Шарингана яркий свет был неважен. Когда Хирузин собрал достаточно чакры, он наконец закричал: «Стихия молнии! Разряд громового дракона!» Выпустив всю силу молнии из рук, в воздухе образовался трехметровый дракон. Шикамару знал, что это точно не предел этой техники. Хокаге, как обычно, снизил силу дзюцу. Но даже так, оставшаяся каменная стена просто разлетелась на куски, когда техника достигал ее. Дзюцу было не слабее огненного дракона, выпущенного не так давно. Это явно показывало мастерство третьего во всех 5 стихиях. Он был действительно профессором шиноби. Шикамару даже представить не мог силу всех 5 стихий в одной технике, если бы Хирузин использовал ее. Хоть он и видел битвы джонинов в прошлом, но теперь он сомневался в своих знаниях. Даже эти с виду не особо опасные техники могли запросто прикончить Шикамару, что уж говорить о ниндзюцу S-ранга. Хлопнув в ладоши, Хирузин словно отдал приказ своей технике, и молнии сразу развеялись. Все, что осталось, это несколько искр, все еще трещащих в воздухе. Шикамару протяжно выдохнул и деактивировал Шаринган. Сегодня он и вправду многому научился, и его взгляды слегка изменились. Особенно на преобразование и воздействие контроля с печатями. Понятие об истинных ниндзюцу уж точно для него переменилось. Теперь он был уверен, что великий огненный шар он сможет исполнить куда лучше. Он запомнил абсолютно все, но уже знал, что это последнее дзюцу повторить точно пока не способен. Техника была очень красивая и в то же время очень опасной. Молнии имеют свою особую красоту, которая слегка очаровала Шикамару. Учитель, это было впечатляюще. Старик погладил бороду и усмехнулся. «Ха, ты бы видел меня в молодости». «Да, были времена». Хирузин как-то грустно вздохнул и приподнял голову к небу. Спустя пару секунд, он снова вернул взгляд на Шикамару. «Ну, повторишь?» Шикамару пожал плечами. «Сомневаюсь, но попробую». Сложив печати, У Шикамару естественно ничего не получилось. В принципе Хокаге мог бы так не утруждаться и дать какие-нибудь простые техники. Совместимость с элементом можно было проверить и куда проще, без всяких дзюцу. Но, Шикамару не спорил, если так решил Хокаге, то почему бы и нет. В конце концов, он уже приобрел от этой тренировки немало. Возможно, Хирузин на это и рассчитывал. Когда Хокаге увидел, а точнее не увидел результатов, он не особо удивился и просто кивнул. «Ладно, тогда давай я покажу тебе несколько техник стихии ветра, а затем урок будет окончен. У меня еще куча работы впереди, да и тебе есть чем заняться». «Понял». Следующие полчаса Хирузин демонстрировал Шикамару еще несколько техник, а затем, как обычно, старик покинул барьер, а за ним следом покинули полигон Нанбу. Так Шикамару снова остался один, продолжая практиковаться еще около 2 часов. Тем же вечером, ха, как же приятно, удовлетворенно выдохнув, Шикамару полностью погрузился в воду. Наконец он спокойно расслабился на горячих источниках. Иногда он любил посещать это место и частенько вспоминал свой первый приход сюда, еще в те времена, когда он был в больнице. Обычно он только посмеивался над всей ситуацией. Принимать пилюли в больнице было просто гениальной идеей, ничего не скажешь. Расслабленно улыбнувшись, Шикамару открыл глаза и с удивлением обнаружил на другой стороне источника мужчину. Он не особо привлекал внимание, да и Шикамару не заметил его, когда прибыл сюда. Его это, конечно, не сильно удивило. Такое часто случается, ниндзя бывают очень незаметными. Скорее, личность этого мужчины была очень особенной. Шикамару не мог его спутать. Это определенно был он. Белые волосы, скучающий взгляд, закрытый левый глаз со шрамом и маска на пол лица. Кава-кава, Ахатаки Какаши Шикамару точно не ожидал здесь увидеть. Он пару раз встречал на источниках Асуму и даже несколько раз других известных шиноби, но вот его впервые. Какаши спокойно смотрел на Шикамару, а тот на него. Так они сидели около минуты, пока Какаши не прерывал тишину. «Хорошая водичка». «Ага», — согласился Шикамару. «Да и денек хороший, согласен». И снова тишина. Но, спустя пару минут, парень представился. «Я Шикамару Нара, а вы, Какаши Хатаки». «О», — юноша сделал удивленное лицо, а затем замолчал. Какаши немного задумался, а затем спросил. «Ты удивлен? Скорее рад». Когда Какаши удивился, Шикамару пояснил. «Просто вы знамениты». «И чем я знаменит?» Шикамару приподнял голову и задумчиво ответил. «Ну, вы сын белого клыка Конохи, гений, а также копирующий ниндзя. Вы один из самых важных ниндзя деревни». Какаши странно улыбнулся. «Как ты много знаешь? Сколько тебе лет, Шикамару?» 6. «О, теперь удивился Какаши. Я и забыл, что его сын уже так вырос. Столько лет прошло. Вы знаете моего отца?» — спросил Шикамару. Какаши кивнул. «Разумеется, он тоже один из самых важных ниндзя деревни. Хотя, я думаю, каждый ниндзя по-своему важен». Молчание снова затянулось. Шикамару немного всплеснул воду и умыл лицо, после чего спросил. «Какаши-сан, я слышал о вашей технике, чидари. Можете показать?» Мужчина чуть склонил голову на бок и поинтересовался. «Зачем?» Парень пожал плечами. «Просто интересно. Взамен я вам тоже покажу свою технику». Мужчина прищурился одним глазом и немного помолчав спросил. «И что это за техника?» «Кое-что особенное, обещаю, вы точно удивитесь». Часть 77. Какаши был естественно очень удивлен. Не часто можно было встретить такого осведомленного паренька. Хотя это даже его слегка заинтересовало. Показать чидари было несложно. Да из чего бы ему отказывать? Это же просто обычная техника. Хаймэм, ну, почему бы и нет? Вздохнув, Какаши вытянул руки из воды и сложил несколько печатей. Бык, кролик, обезьяна. Ручные печати Какаши сложил довольно быстро. Но это было естественно. На такое Шикамару даже внимания не обращал. Джонин просто обязан складывать ручные печати на такой скорости. Иначе он бы и не смел называться Джонином. Да и копирующий ниндзя в этом определенно должен быть мастером. Затем, Какаши поднял перед собой левую руку, после чего взял ее другой рукой за запястье. Спустя пару секунд, на открытой ладони начали трещать мелкие искры молний, а уже через мгновение искры увеличились в 1000 и звук сразу же изменился. Вместо треска, молнии стали будто присвистывать, создавая похожий на щебет птиц звук. Завершив технику, Какаши взглянул на Шикамару, который в свою очередь неотрывно следил за ладонью мужчины. В его глазах отблескивали молнии. Техника его явно впечатлила. Какаши слегка усмехнулся и прекратил поток чакры, отчего Чидори быстро развеялся. «Ну вот, теперь твоя очередь. Что ты там покажешь?» Какаши заинтересованно наклонил голову и стал ждать. Он уже давно понял, что Шикамару не просто обычный ребенок. Он явно практиковался в ниндзюцу и тайдзюцу. Все его тело говорило об этом, особенно руки, и это точно не было чем-то обычным. К тому же он был Нара, это только подогревало интерес. Когда Чидори развеялась, Шикамару моргнул и улыбнулся. «И вправду хорошая техника. Ваше преобразование молнии впечатляет. Судя по всему, техника не очень стабильна, да?» Какаши удивленно приподнял брови и спросил: «С чего ты взял?» Шикамару задумчиво почесал подбородок, а затем кивнул. «Большая трата чакры. Форма вашей техники не особо стабильна, много чакры уходит впустую из-за неполной формы. Можно сказать, ваш Чидори — это не совсем та техника, что была задумана. Ну, мне так кажется. Я сомневаюсь, что вы рассчитывали на такие потери чакры. Да и контроль над молнией нужен не слабый. Это отличается от обычных ниндзюцу. Здесь задействованы немного другие правила контроля, изменения формы и преобразования. Хотя, вы сильный шиноби, так что для вас это не такая уж и проблема. Но, в долгом бою эта техника не очень полезна. Я прав?» Какаши был явно поражен. Он сначала даже не знал, что ответить, а затем взял себя в руки и кивнул. «Ты прав, не знаю, как ты догадался, но я создал Чидори в результате попытки создать другую технику. Точнее, добавить в одну готовую технику свою природную чакры молнии. В итоге получилось все так. Поддерживать форму стало трудно, от этого потери чакры увеличились. Так что этот дзюцу не особо годится для частого использования. Но, даже так, оно довольно смертоносно благодаря своей разрушительной мощи и скорости». Шикамару задумчиво кивнул. На самом деле, он не совсем сам догадался до всего этого. Некоторые воспоминания было хорошим подспорьем в подобных беседах. Хотя, расходы чакры и нестабильная форма Чидори была видна ему и так, тут даже и знать историю было ни к чему. «А вы пытались придать другую форму технике, клинок, например?» Какаши в очередной раз поразился, а затем засмеялся. «Ха-ха, ты прав, я уже думал об этом. На основе этого и была создана моя другая техника, Рэкери. Я немного изменил распределение молний, а также усилил форму, сделав ее более острой». «О, понятно. Тогда как насчет высвобождения острой формы Чидори не в руке, а в нескольких направлениях?» — предложил Шикамару. Какаши задумчиво кивнул. «Это интересная мысль. Молнии достаточно быстрые, и вполне смогу воздействовать сразу на нескольких противников, поражая их нервную систему». Какаши перевел взгляд на Шикамару и улыбнулся. «Ты довольно умен парень, спасибо за идею.